душою усталой больной, пред тобой повергаюсь, Бог мой, сокрушаю, что жизнь загубил, и богатства твои расточил. Я устал от блужданий во тьме, в пустоте без зардиз, без рассвета, и в исканьях пришел я к тебе, от себя ожидаю ответ. Помоги мне, Создатель земли, уврачуй ты меня от греха, моей скорби великой внемли, ибо жле избавление от зла, словно горы грехи давят грудь, и болит мое сердце безмерно. Направь меня, Боже, на путь, путь смирения, правды и веры. Истерзалась, страдая душа, только плакать хочу пред тобой. И я жду, мой Господь, о, когда истомленной душе дашь покой, словно горы грехи давят грудь, и болит мое сердце безмерно. О, направь меня, Боже, на путь, путь смирения, правды и